Семерняков был подпоясан шелковым домотканным пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня. Но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом. На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученной веревкой. Другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых, и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось 40 копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. 40 копеек была им верная цена. Но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло, по-моему, и все вышло худо. В 12 часу дня, или немногим позже, по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, и в его истертом лице горели оживленные глаза. «Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе Иерусалимские дворяне конституцию получают. На рыбной бабелевского деда насмерть угостили». Он сказал это и легко прошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. «Напрасно! — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед. «Напрасно! — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина, и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе. Он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки. Раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке уже никого не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы. Дети любили его. Я бросился к нему в переулок. «Макаренко», — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — «не идет и Шойла». Калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков и железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Чего насчитала?» — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ. «Камышей 14 штук», — сказала Катюша, не разгибаясь, «пододеяльников 6, теперь чепцы рассчитываю». «Чепцы?» — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. «Видно, меня Катерина Бокс искал, что я за всех ответить должен. Люди полотно целыми штуками носят, у людей все как у людей, а у нас чепцы». И в самом деле по переулку пробежала женщина с расплывшимся красным лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым, отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, Колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки. «Мадамочка!» — оглушительно кричал он. «Где брали сорпинку, мадамочка?»